Инга приблизилась, взяла меня за руку. Ее лицо в свете луны казалось смертельно бледным. «Что тебе надо?» — недовольным голосом спросил я, все еще не в силах совладать с учащенным дыханием и бешеным ритмом сердца. «Я испугалась за тебя», — произнесла она, пытливо заглядывая мне в глаза. «Посмотри, что с моим платьем». «Ничего особенного. Рваное и мокрое платье. Так и должно быть, тебя же изнасиловали». В темноте ей было проще разговаривать со мной. Я чувствовала ее дыхание на своем лице, значит, она смотрела мне в глаза. «Он? Сам?» — нерешительно произнесла Инга. «Да». «Приехала милиция?» «Я знаю. Что еще?» «Ничего. Я узнала все, что хотела». «Нет, не все», — мстительно подумал я. «Сейчас я скажу тебе, чей труп лежит у воды. Тогда посмотрим, как вытянется твое лицо». Это был момент истины. Если Инга была замешана в делах Виктора, то известие его гибели она не смогла бы воспринять спокойно, каким бы актерским даром она ни обладала. Я взял ее за руку и потянул к воде. «Пойдем», — сказал я. «Зачем?» «Посмотришь». «Не хочу», — ответила она и выдернула руку. «Уже насмотрелась». Кажется, не ее, а мое лицо стало вытягиваться. «Ты знаешь, кто это?» — недоверчиво спросил я. «Знаю», — ответила Инга. «Виктор». Вот это номер. 1-0 в ее пользу. «Пошли отсюда», — попросила Инга. «Не то меня стошнит». «Постой!» — крикнул я и тряхнул девушку за плечи. «Откуда ты знаешь, что это Виктор?» «Да я его сама отводила в гримерную». «Зачем?» Он попросил у Браза разрешения участвовать в массовке, и тот ему разрешил. «А почему ты не рассказала мне об этом?» «Я многого еще не рассказала тебе», — вызывающе ответила Инга и отвернулась. «Не хватай меня за плечи. Больно». Я ввел в дело тяжелую артиллерию и дал первый залп. «Виктор толкнул Лебединскую под колеса, да?» «Ну пусти же!» — поморщилась Инга, отрывая мою руку от своего локтя. «Отвечай, он толкнул!» «Нет», — глухим голосом ответила Инга. «Не он. Ее вообще никто не толкал». «Так», — всплеснул я руками, и кольчуга на плечах закрустела звеньями. «Прекрасно! Как же она, интересно, попала под колеса?» «Я ее сбила. Нечаянно». «А высокий, темноволосый?» «Не было там ни высокого, ни темноволосого. Был только Виктор». Инга помолчала, повернулась и медленно пошла по берегу. Я пошел за ней вслед, и, чтобы не создавать лишнего скрежета, старался идти в ногу. «Зря ты затеял эту игру с подменой инструктора», — продолжала она негромким голосом. «Виктор, когда я в первый раз с ним встретилась, вцепился в меня как собственник и без всякого стыда стал требовать общей постели. Ну, я в шутку отвечала, что у нас непременно будет большая и страстная любовь, только я сначала должна научиться водить машину. Мы бы расстались с ним мирно и тихо, если бы не влез ты». Я в ответ скрипнул зубами, подобрал несколько круглых камешков и стал на ходу жонглировать ими. «Да ты даже не представляешь, как он меня приревновал к тебе! Это было что-то ужасное! После того, как мы с тобой откатались первый раз, он встретил меня и устроил прямо-таки семейную сцену! Ты спала с ним, ты мне изменила!» «А ты ему не сказала, чтобы он заткнул свой рот и на полусогнутых убежал к жене?» — поинтересовался я. «В тот страшный день я выехала в Вишневый проезд и вдруг увидела его. Он махнул мне рукой. Я выжила сцепление, притормозила у края тротуара, но переключать рычаг в нейтральное положение не стала. Держала ногу на сцеплении и разговаривала с ним через опущенное стекло. Он рассердился, увидев, что я веду машину одна, а я еще соврала, что ты сам разрешил мне часик покататься». Я слушал и только молча кивал головой. Слов не было. «Потом Виктор сказал, что не простит тебе этого никогда», — продолжала Инга. «И стал требовать, чтобы я заглушила машину и освободила место водителя. Я ему довольно грубо ответила, что обойдусь без сопливых. Ну, в общем, что-то в этом роде. Он попытался открыть двери, но я успела заблокировать замки и поднять стекло. Тогда он стал стучать по капоту кулаками, что-то кричать. Он вспыльчивый, если разозлится. Он становится совсем как дурак. Встал перед машиной и не пускает меня. А я давай сигналить. Он стоит, усмехается». Я тоже разозлилась и немного отпустила сцепление. Инга замолчала, чтобы перевести дух. Все, что она рассказывала, выглядело намного более правдоподобным, чем первая версия о человеке, который толкнул Лебединскую под колеса. «В общем, — тише произнесла она, — я его толкнула. Не больно, а так. Он отскочил в сторону. Мат-перемат, а я как дала газу, сцепление сбросила и вылетела на пешеходный переход. А там как раз эта женщина шла.